23 января 1953. Вчера мы с папой смотрели клуб Микки Мауса, а когда подняли глаза, за дверью стояли два ФБРовца. Я знала, что это ФБРовцы, потому что одеты они были в точности, как мистер Килгур, очень аккуратные люди в черном. Невысокий сказал: «Мистер Харпер, мы хотели бы знать, где вы находились в ночь на 5 ноября?» Папа ответил без запинки, что провел ночь с Рейеттой Уокер по адресу Дивизион Авеню 212, и что Джимми Сноу был с ним. Человек записал это и сказал: «Ну что ж, мистер Харпер, это совпадает с показаниями мисс Уокер и мистера Сноу». Потом они извинились за беспокойство и уведомили, что это обычная процедура проверки. Как же я разозлилась! Папа же говорил, что Рейетта Уокер — никто, и тут, оказывается, он провел с ней ночь. Могу поспорить, что все ночи, проведенные якобы с Джимми Сноу, на самом деле он проводил с ней. И этот человек говорит, что никогда мне не врал. Ха! Сегодня, зайдя к старшим классам за своей шоколадкой Элмон Джой, я спросила Марвина Трэшера, слышал ли он о женщине по имени Рейетта Уокер. Он в ответ спросил, откуда я вообще ее знаю. Я объяснила, что она не моя знакомая, а папа и Джимми Сноу. Он только засмеялся и сказал, что в этом он не сомневается, потому что Рейетта никогда не встречается с мужчинами, которые ей не по душе. И добавил, чтобы я держался от нее подальше, если не хочу испортить себе репутацию. Наверное, Рейетта Уокер и есть та женщина, из-за которой ссорилась мама с папой, которую мама Кей Боб Бенсон видела с моим папой в пивном баре. Завтра зайду к ней и скажу в лицо, что она разрушает мою семью.